Можно сказать, что эпоха отстоит от нас в прошлом на 10-20 миллиардов лет. В расчетах мы принимали, что галактики движутся с постоянными скоростями. В действительности скорость расширения тормозится тяготением. Однако учет этого обстоятельства мало меняет числа, приведенные выше. Интересно сопоставить найденное нами время, прошедшее с начала расширения, с возрастом отдельных объектов во Вселенной. Например, возраст так называемых шаровых звездных скоплений в галактике оценивается в 10-14 миллиардов лет. Возраст нашей Земли и Солнца около 5 миллиардов лет. Мы видим, что и возраст нашей планеты, и, по-видимому, возраст скоплений звезд лишь немногим меньше времени, прошедшего с начала расширения Вселенной. Итак, в прошлом 10-20 миллиардов лет назад, вблизь момента начала расширения, плотность вещества во Вселенной была гораздо больше сегодняшней. Отдельные галактики, отдельные звезды и так далее не могли существовать как изолированные тела. Вся материя находилась в состоянии непрерывно распределенного однородного вещества. Лишь позже, в ходе расширения, оно распалось на отдельные комки, что привело к образованию отдельных небесных тел. К этому вопросу мы еще вернемся. Сразу же возникает целый ряд других вопросов. Насколько достоверен вывод о начале расширения, о состоянии огромной плотности всего вещества, как говорят о сингулярном состоянии? Какие процессы протекали в этом сверхплотном веществе, что заставило вещество Вселенной расширяться? Наконец, что было до начала расширения, до момента сингулярности? Разумеется, все это чрезвычайно важно и интересно, и мы по мере изложения разберем эти проблемы. Гравитация пустоты. Начало истории научной идеи о гравитации пустоты, или на современном научном языке вакуума, которую мы изложили в этом параграфе, связано все с тем же конфликтом между традиционной верой в неизменность Вселенной и ее нестационарностью, неумолимо вытекающей из теории тяготения. Закон всемирного тяготения гласит, что любые материальные тела притягивают друг друга, а гравитирует ли вакуум? Этот вопрос в современной физике был поставлен Эйнштейном еще в 1917 году. Что такое гравитация вакуума? Почему возник такой вопрос? Какие данные физических экспериментов или астрономических наблюдений заставили его поставить эту проблему? Оказывается, никаких прямых данных не было. А точнее говоря, именно отсутствие в ту пору данных о движениях галактик привело Эйнштейна к мысли о гравитации вакуума. Дело обстояло следующим образом. Вскоре после создания общей теории относительности он пытался построить на ее основе математическую модель Вселенной. Это происходило до работ Фридмана, до открытия Хабблом красного смещения в спектрах галактик. И им владела идея стационарности, неизменности мира. Небеса длятся от вечности к вечности. Однако мы видели, что закон тяготения требует нестационарности Вселенной. Чтобы уравновесить силы и тяготение и сделать мир стационарным, надо было ввести силы отталкивания, не зависящие от вещества. Исходя из таких соображений, Эйнштейн ввел космическую силу отталкивания, которая делала мир стационарным. Ускорение, которое космическая сила отталкивания должна сообщать телам, универсально. Оно не зависит от масс тела, а только от расстояния их разделяющего. Эйнштейн показал, что сила отталкивания должна быть пропорциональна расстоянию между телами. Коэффициент пропорциональности называют космологической постоянной. Чтобы в межгалактических просторах уравновесить силу тяготения обычной материи силами отталкивания, космологическая постоянная должна бы быть очень мала. Мы позже остановимся вкратце на возможных физических причинах возникновения сил отталкивания. Сейчас только скажем, что эта причина связана с квантовыми процессами, происходящими в вакууме. принципе, силы отталкивания, если они, конечно, существуют в природе, можно было бы обнаружить в достаточно точных лабораторных опытах. Однако малость величины космологической постоянной делает задачу ее лабораторного обнаружения совершенно безнадежной. Действительно, легко подсчитать, что при свободном падении тела на поверхность Земли добавочное ускорение, сообщаемое силами отталкивания, на 30 порядков меньше самого ускорения свободного падения. Даже в масштабе Солнечной системы или всей нашей галактики эти силы ничтожно малы по сравнению с силами тяготения. Так нетрудно подсчитать, что ускорение, сообщаемое Земле тяготением Солнца, равно 0,5 сантиметров, деленное на секунду в квадрате. В то же время ускорение космического отталкивания между Землей и Солнцем в 10 в 22 степени раз меньше. Разумеется, это отталкивание, если оно есть вообще, никак не сказывается на движении тел Солнечной системы и может быть обнаружено только при исследовании движения самых отдаленных наблюдаемых галактик. Так в уравнениях тяготения Эйнштейна появилась космологическая постоянная, описывающая силы отталкивания вакуума. Действие этих сил столь же универсально, как и сил всемирного тяготения, то есть оно не зависит от физической природы тела, на котором проявляется. Поэтому логично назвать это действие гравитацией вакуума, хотя обычно под гравитацией понимают притяжение, здесь же мы имеем отталкивание. Через несколько лет после работы Эйнштейна была создана, как мы уже знаем, теория Фридмана, после чего Эйнштейн стал склоняться к мысли, что космологическую постоянную не следует вводить в уравнение тяготения, если их решение для всего мира можно получить и без этой постоянной. После открытия красного смещения в спектрах галактик, доказывающего расширение Вселенной, какие-либо основания предполагать, что в природе существуют космические силы отталкивания, отпали. Правда, решение, описывающее расширяющийся мир, можно получить и для уравнения с космологической постоянной. Для этого достаточно предположить, что силы тяготения и отталкивания не компенсируют точно друг друга. Тогда преобладающая сила приведет к нестационарности. Это было отмечено еще в пионерских работах Фридмана. Наблюдения красного смещения во времена Хаббла были недостаточно точны, чтобы определить, какое решение осуществляется в природе, с космологической постоянной или без нее. Тем не менее, многие физики с неприязнью поглядывали на космологическую постоянную в уравнениях, поскольку она осложняла теорию и ничем не была оправдана. Сам Эйнштейн и многие другие физики предпочитали писать уравнение тяготения без нее. И он даже назвал введение космологической постоянной в своих уравнениях самой грубой ошибкой в своей жизни. Мы увидим в дальнейшем, что то, что он считал своей ошибкой, на самом деле явилось первым шагом к пониманию природы физических взаимодействий элементарных частиц, к пониманию природы пустоты физического вакуума. Но в начале нашего века его отказ от космологической постоянной казался естественным.